Глава 6. Две ночи. Она заставила его ждать целых две ночи. Какую игру она вела? Что у нее за важные дела, из-за которых она могла задержать то дьявольское пламя, что вспыхнуло между ними на целых две ночи? Эмитис давала ему понять, что не стремится стать его любовницей с таким отчаянием, с каким он жаждал обладать ею. Найтан поднял руку и резко опустил кисть на полотно, над которым сейчас работал. Женщина, которая стояла спиной к зрителю и, слегка наклонив голову, пыталась понять смысл висевшей перед ней картины. Ну и пусть. Пусть поиграет в свои маленькие игры. Женщины всегда так делают. Лукаста никогда не чувствовала себя такой счастливой, как в те моменты, когда у нее на поводке болталась очередная несчастная жертва. Вот только он не хотел быть ничьей игрушкой. Ни тогда, ни сейчас. Сколько бы Эмитис не заставила себя ждать, он сделает все, что угодно, но освободится от одержимости, завладевшей им в тот вечер, когда он увидел ее в Париже. И самым надежным способом сделать это было оказаться с ней в постели. Стоит ему удовлетворить свою похоть, как пламя жажды погаснет. Разве не так бывало с ним всегда? Возможно, тогда он сможет покончить с ней, избавиться, наконец, от той горечи, которая не покидала его все эти 10 лет, которая сделала Нейтана жестоким с друзьями, грубым с женщинами и настолько равнодушным к собственной репутации, что даже отцу пришлось согласиться с тем, что он бессилен, и разве что может отослать сына за границу. Впрочем, Нейтан ничего не имел против того, чтобы уехать в Париж. Едва приехав сюда, он сразу же почувствовал всю меру того, чего ему так недоставало в прежней жизни. И дело не только в том, что он избавился от душивших его семейных уз, отказался от позерства и обмана и, наконец, занялся тем, чем мечтал заниматься всю жизнь. Было и нечто большее. Ощущение, что здесь он может быть таким, каким ему хочется. Никто не считал его странным из-за того, что Нейтан оставил прежний образ жизни. В конце концов, французы только что сбросили целый общественный строй. И не только он. Вся Франция превращалась во что-то новое. И раз уж люди смогли низвергнуть своего короля, мужчина наверняка мог победить свою одержимость женщиной, которая сломала ему жизнь. Да, он сможет. Нейтан отложил кисть и взял в руки холст. Романтические чувства, которые он питал зеленым юнцом, давно обратились в пепел. А с тем, что осталось, он в состоянии справиться. Нейтан отнес полотно в дальний угол мастерской и поставил его на пол лицом к стене. То, что он испытывал к мисс Делби, можно было определить словом «похоть». Эмитис годилась лишь для того, чтобы переспать с ней. По опыту Нейтан знал, что стоит ему уложить Эмитис в постель, и даже похоть пройдет. Он должен покончить с этим и окончательно убедиться и умом, и сердцем, что эта женщина для него — ничто. «Ты хорошо понимаешь, что делаешь?» Финелла ломала себе руки, глядя, как Эмитист завязывает игривым бантом ленты своей новой шляпки. С той минуты, когда она объявила, что встретила в Лувре Херкарта и заказала ему свой портрет, у Финеллы сделался несчастный вид. «А ты уверена, что это действительно прилично — быть одной наедине с мужчиной? Мне кажется...» «Не беспокойся, Финелла», — торопливо сказала Эмитист, бросив последний оценивающий взгляд на свое отражение в зеркале. «Я прекрасно знаю, что делаю. И поскольку в Стентон-Бассетте никто не узнает, что мы делали в Париже, если только мы сами об этом не расскажем, ты можешь не бояться, что тебя осудят за то, что ты позволила мне такие неподобающие вольности». «Как я могу не беспокоиться? Ты такая неопытная. когда остаешься наедине с мужчиной, даже если он говорит, что хочет всего лишь написать твой портрет, сама ситуация может привести к тому...» Финелла замолчала и прикусила нижнюю губу. «Прошу, поверь мне, я вовсе не сомневаюсь в твердости твоего характера. Просто ты не понимаешь, какими коварными соблазнителями могут быть некоторые мужчины. А я знаю, что ты находишь месье Херкарта привлекательным. Прости, что говорю так прямо, но все эти годы он не выходил у тебя из головы. А теперь, когда он проявляет к тебе интерес, боюсь, это может вскружить тебе голову». Пока Финелла не произнесла последние роковые слова, Эметист готова была не обращать внимания на эту фамильярность с ее стороны. В конце концов, та всего лишь выполняла свои обязанности, пытаясь защитить ее репутацию. Но слышать те самые слова, которыми бранил ее отец, когда Эметист нуждалась в понимании. «Я ни одному мужчине не намерена позволять вскружить мне голову», — выпалила она. «Я не какая-то глупая девчонка, которая рвется замуж и верит в любовь». Эметист хотелось испытать, что такое страсть, и Херкарт прекрасно подходил для этого. «Но Эйтан не может сделать ничего такого, к чему я не была бы полностью готова». На этот раз Эметист не питала никаких иллюзий, которые он мог бы разрушить, и о браке с ним она тоже больше не мечтала. Она научилась ценить свою независимость. Единожды завоевав ее, Эметист не переставала ее отстаивать. И вовсе не собиралась сдаваться на милость мужчины, в особенности такого, как Нейтан Херкарт. В любом случае, 10 лет назад, и в последние 2 дня, он не скрывал, что его интересует только любовная связь. Именно этого хотела и она. «О, дорогая!» — смирилась Финелла. «Я вижу... Мне нечего сказать, чтобы переубедить тебя». «Да, нечего», — шутливо согласилась Эметист. Она уже отвергла все возможные возражения, когда долгими бессонными ночами вспоминала о том, как прекрасно чувствовала себя в объятиях Нейтана. Или когда он просто стоял рядом с ней. Все ее тело томилось желанием снова оказаться рядом с ним. Напрасно Эметист пыталась придумать причину для воздержания, предупреждая себя о ловушках, которые может таить в себе связь с Херкартом. Она только отчасти оставалась разумной, осторожной Эми, и у той Эми не было никаких шансов против мятежной Эми, одинокой Эми, настоятельно требовавшей исполнения своих желаний. Эметист не собиралась сворачивать со своего пути и была готова отвечать за последствия, какими бы они ни были. Конечно, ей было просто говорить так, имея за спиной огромное состояние. Эметист невольно сравнивала себя со всеми теми девушками, которые отдавались недостойным их мужчинам и платили за это страшную цену. Даже если все предосторожности, которые она приняла, не помогут, и эта связь закончится для нее беременностью, она сможет по-прежнему жить с комфортом. А если все эти узколобые высокоморальные дамы патронессы Стентон Бассета откажут ей от дома, она просто удалится от общества и станет жить отшельницей. Это никак не затронет ее возможности вести свой бизнес. Она и без того вела дела под прикрытием нескольких компаний, с которыми от ее имени поддерживал связь Джобингс. Только вот будет очень жаль, если Финелле придется от нее уйти. Работать на женщину, на самом деле совершившую преступление, в котором ее так часто обвиняли, могло оказаться непосильным бременем для нежных чувств подруги. «Финелла, я буду осторожна», — пообещала Эметис, направляясь к двери. «Мне совсем не хотелось бы сделать что-то такое, от чего ты почувствовала бы себя неловко». Когда ее экипаж остановился возле хотела, в котором жил Херкарт, Эметист подняла глаза к верхнему этажу, где размещались его комнаты, и напомнила себе, что она еще может вернуться домой, пока дело не зашло слишком далеко. Только зачем? Она хотела получить этот опыт. Сделала свой выбор. Это не Нейтан соблазнил ее, что поначалу ее раздражало. Но теперь Эмметист радовалась этому и чувствовала себя так, словно позволила ему разбудить себя, сломить ее сопротивление. То, что она, вопреки всем правилам приличия, приехала сюда, чтобы один раз в жизни рискнуть, заставляло Эмметист чувствовать себя храброй и безрассудной. И давала такое ощущение равноправного партнерства с мужчиной, которого она не испытывала никогда в жизни. Наконец-то судьба дала ей возможность лежать обнаженной в его объятиях, почувствовать его своим, каким жена чувствует мужа. Эмметист никогда не простила бы себе, если бы не воспользовалась этим шансом. Сжав губы в хмурой усмешке, она вошла в дом и стала подниматься по лестнице. Однако, когда Эмметист проделала весь путь до самого верха, от ее трепета и возбуждения вызвано ожиданием получить наконец-то то, о чем она так мечтала, в юности не осталось и следа. Она чувствовала себя так, словно поднялась на Голгофу. Не говоря уже о том, что совершенно задохнулась. Но почему ей не пришло в голову назначить свидание у себя? Херкарт мог бы принести туда свой мольберт и краски, И тут Эмметист представила, как Софи с невинным видом вбегает в комнату, чтобы посмотреть, как продвигается портрет, и обнаруживает их в полураздетом виде, обнимающимися на диване. Как раз в тот момент, когда Эмметист представила себе эту картину, дверь распахнулась. «Я думал, вы уже никогда не придете», — выдохнул Херкарт, неистово сверкая глазами. «Вы сами виноваты, что живете здесь, на самом верху», — парировала она. «Вы не хотите пригласить меня войти, пока я не скончалась у вас на пороге?» «Какая вы колючая сегодня», — с улыбкой произнес он и отвесил шутливый поклон. «Окажите милость, проходите». «Вам следовало знать, что я почти всегда колючая», — сказала Эмметист, проходя мимо него в комнату. Комната выглядела гораздо лучше, чем она могла ожидать от жилища холостяка. Мебель отличалась скорее удобством, чем красотой, а общая атмосфера беспорядка казалась на удивление гостеприимной. На каминной полке валялись книги вперемешку с бутылками и бокалами. Шляпа и перчатки аккуратно лежали на приставном столике у двери. Из ящиков небольшого письменного стола выглядывали счета, а из-под рамы, опиравшегося на него круглого зеркала, торчали визитные карточки и приглашения. А знакомый затхлый запах пыли, присущий всем сдаваемым в наем комнатам, перебивал отчетливый аромат льняного масла. «Прежде вы не были такой», — возразил Херкарт, когда Эмметист, стянув перчатки, бросила их на столик с его вещами. Они легли поверх его перчаток, создавая странное впечатление интимности, как будто двое невидимых людей держались за руки. «Во времена нашего знакомства в Лондоне я всегда считал вас нежной», — произнес Нейтан, скривив губы, как будто насмехался над собой или над своими воспоминаниями о ней. «Вы очень глубоко заблуждались», — едко возразила Эмметист, потянув за кончик ленты своей шляпки. «Мои сестры всегда называли меня колючкой». «Колючкой?» От этого откровения с лица Херкарта исчезло скептическое выражение. И слава богу, теперь оно выражало лишь искреннее любопытство. «Мне всегда хотелось, чтобы люди называли меня Эмми. Но из-за моего колючего нрава все непременно заканчивалось тем, что вслед за сестрами они начинали меня звать Колючка или Чертополох. Возможно, поэтому сестер так обрадовало, когда Эмметист вернулась из Лондона с разбитым вдребезги сердцем. Эмми была строга к ним, сурово осуждая за каждый промах, как велела ей делать мать. Ведь Эмметист была старшей, и ей полагалось во всем подавать им пример. И она изо всех сил старалась быть такой, лишь бы угодить матери, чтобы та могла гордиться ею. Какая напрасная трата сил! Эмметист сбросила шляпку, точно так же, как когда-то мгновенно отбросила прочь все фамильные ожидания в отношении себя. Вернувшись из поездки по озерному краю со своей тетей, она перестала каяться. Она сделалась злой. Ее единственная вина в истории с этим мужчиной заключалась в ее наивет. Но неужели это такой страшный грех? Однако теперь Эметис действительно собиралась грешить и испытывала при этом радостное возбуждение. Она уже понесла наказание за преступления, которых не совершала, так что теперь не видела причин не совершить их. «Как вы хотите, чтобы я называл вас?» Херкарт насмешливо наблюдал, как Эметис осматривала комнату, пытаясь найти, на что бы ей сесть. «Честно говоря, мне все равно», — ответила она. «Я просто хочу сесть и перевести дух». «Тогда идите сюда», — отозвался Нейтан, указывая на дверь справа, — «в мастерскую. Мне бы хотелось набросать ваши черты такими, какие они сейчас, когда вы раскраснелись и запыхались». Херкарт поспешил в мастерскую и направился прямо к столу, где взял бумагу и уголь. «Садитесь, садитесь», — сказал он, махнув свободной рукой в сторону дивана, стоявшего у одного из множества окон. Эметис села, чувствуя себя скорее недовольной от того, что его поведение ничуть не напоминало поведение любовника. Нейтан не предлагал ей вина, не делал комплиментов. Вместо этого он суетился вокруг, пристраивая к дивану лампы и свечи, потом вернулся к своему стулу и, не говоря ни слова, начал рисовать, глядя на нее бесстрастным взглядом ремесленника. Неужели она ошиблась? Разве Нейтан не говорил, что хочет, чтобы они стали любовниками? Или ей это только показалось? Он измучил ее, заставил выдержать убийственно постыдное объяснение с аптекарем, по большей части состоявшее из знаков и жестов. И все напрасно. Херкарт отбросил в сторону лист, над которым трудился, и резко вскочил на ноги. «А теперь ваши волосы», — сказал он и решительно двинулся к ней. «Я хочу, чтобы вы распустили их, чтобы они рассыпались у вас по плечам». Прежде чем Эметист успела возразить, Нейтан вытащил из ее прически полдюжины шпилек и стал распускать туго стянутые пряди. Ее руки, лежавшие на коленях, сжались в кулаки. Ощущение его близости пересилило охвативший ее гнев. Ее сердце стучало, дыхание замерло в горле, губы набухли. А ведь он не сделал ничего, чтобы вызвать подобную реакцию. Он обращался с ней как с натурщицей, как с интересным объектом, который хотел нарисовать. Но потом, когда Херкарт начал дуть на ее волосы, чтобы они лежали у нее на плечах, словно накидка, распределяя их у нее по плечам, словно накидку, в его глазах что-то изменилось. Они как будто затуманились, а веки опустились вниз до половины. Движения его пальцев замедлились, и вместо того, чтобы укладывать ее волосы так, чтобы на них падал свет, он стал пропускать пряди между пальцев, как будто получал от этого удовольствие. Вроде того, которое в детстве ощущала Эметист, поглаживая кота, жившего в сарае. «Они такие мягкие», — прошептал Херкарт, не отрывая от них глаз. «Такие красивые, мягкие и блестящие. Просто преступление стягивать их тесьмой и прятать под уродливой шляпкой, как вы это делаете. Вы должны постоянно держать их на виду». «Не говорите глупостей», — ответила Эметист, чувствуя, что краснеет. По правде сказать, ей не нравилось, как он с ней обходится, не говоря ничего, что положено любовнику. Теперь он ударился в другую крайность, предлагая ей какие-то абсурдные вещи. К тому же ее шляпка вовсе не была уродливой. Она была абсолютно новым и самым красивым предметом туалета из всех, что у нее имелись. Заметив ее обиженно сжатые губы, Нейтан удивленно поднял бровь. Такое впечатление, что она чувствовала себя неловко от его льстивых слов. Он взглянул на ее простенькое пальто, напомнившее о том, как немодно она одевалась, и подумал, не нарочно ли она прячет свою красоту. Должно быть, то, что в юности ее соблазнили и бросили, оказалось для нее жестоким уроком. Тогда почему она решилась прийти к нему? Нейтан внимательно посмотрел на застывшие в напряжении плечи, на ее лицо, на рот, казалось, сам собой сжавшийся в горькую линию, и снова задумался над тем, как она жила эти 10 лет. Должно быть, ей пришлось нелегко с незаконнорожденным ребенком на руках. Общество сурово обходится с такими матерями, в то время как мужчины, совратившие их, в большинстве случаев остаются безнаказанными. В приступе внезапного сочувствия Нейтан сказал: «Хотелось бы, чтобы когда-нибудь вы рассказали мне про отца той маленькой девочки». «Софи?» Эмитис удивленно распахнула глаза, потом нахмурилась. «Зачем?» Ее явно не обрадовало это проявление любопытства. Наверное, даже после стольких лет ей слишком больно говорить об этом. Может быть, она невольно вспоминала об отце девочки каждый раз, когда бросала взгляд на копну ее белокурых волос или заглядывала в умные, немного озорные голубые глаза. «Простите меня. Вы правы. Это не имеет ко мне никакого отношения, верно?» «Да». «Тогда почему бы вам не снять пальто?» — с улыбкой предложил он. «Пальто?» — повторила она, опустив взгляд с таким видом, как будто забыла, что так и не сняла его. «Позвольте, я помогу вам», — предложил Нейтан, заметив, что ее пальцы не справляются со своей работой. Опустившись перед диваном на колени, он стал быстро расстегивать пуговицы. Эмитис сначала напряглась, но не сделала ни одного движения, чтобы остановить его. А когда он принялся стягивать рукава с ее рук, наклонилась, чтобы помочь ему. «А теперь, думаю, пора приступить к вашему платью». Когда Нейтан потянулся к тесьме, удерживающей застежку лифа, Эмитис резко вздохнула. Ее щеки вспыхнули, и Нейтан заметил, как забилась жилка у нее на шее. Она отвела глаза, стараясь смотреть куда угодно, только не на то, как он спускает платье с ее плеч. Если бы Нейтан ничего не знал об Эмитист, то мог подумать, что у нее совсем нет опыта в подобных делах. Но, возможно, его и не было. Возможно, совращение в столь юном возрасте заставило ее отвернуться от других мужчин. Он уже понял, что тот француз не был содержателем Эмитист. Но едва ли Нейтан мог надеяться, что после того опрометчивого поступка у нее больше совсем никого не было. Он коснулся обнаженной груди Эмитист, и руки ее невольно вцепились в лиф платья. Она казалась такой робкой и нервозной в этой жалкой попытке сопротивления. Что бы ни происходило с ней в прошлом, и какие бы причины ни привели ее сегодня к нему, этот поступок явно дался ей нелегко. Эмитист не была похожа на женщину, меняющую любовников как перчатки. И, похоже, совсем не умела ни флиртовать, ни дразнить, ни возбуждать. Ее приход сюда заставлял его предположить, что она хотела испытать с ним то, чего не испытывала с другими мужчинами. В нем вдруг вспыхнуло жаркое, первобытное, собственническое чувство. Нейтан наклонился и поцеловал ее шею в том месте, где бился пульс. На миг он ощутил себя завоевателем, но потом внутри у него похолодело. Боже, да она опасна. Стоило лишь взглянуть на эту молочно-белую кожу, и его разум помутился. Нейтан вообразил ее такой, какой хотел видеть, забыв о реальности, окружавшей их обоих. «Не шевелитесь!» — воскликнул он, отпрянув. «Сидите неподвижно, чтобы я мог схватить этот растерянный взгляд, пока он не исчез». И бросился назад к своему стулу. Схватил карандаш, как будто от этого зависела его жизнь. Эмитист не верила своим глазам. Нейтан начал раздевать ее, заставил трепетать от желания, а потом отпрянул и снова взялся за рисунок. Когда Нейтан наконец не зашел до того, чтобы снова заговорить с ней, из его уст прозвучал упрек. «Вы снова нахмурились». «И вы бы нахмурились», — возразила Эмитист, «если бы кто-то, раздев вас до половины, ушел в другой конец комнаты, чтобы заняться чем-то более интересным». Нейтан ответил понимающей улыбкой. «Мои извинения. Если бы я знал, что вам так не терпится разделить со мной постель, первым делом уложил бы вас туда, оставив рисование на потом». Он отложил карандаш. «Собственно говоря, я полагаю, что это было бы лучше всего». Нейтан не спеша двинулся к дивану. «У меня такое ощущение, что после того, как я освобожу вас от того напряжения, которое буквально висит в воздухе рядом с вами, вы станете гораздо более сговорчивой в качестве натурщицы». С порочной улыбкой Херкарт наклонился и заключил ее в объятия. Чтобы удержать равновесие в его руках, Эметист выпустила из рук Ли в платье, и ткань тут же сползла вниз, обнажив ее тело настолько, насколько открытым никто не видел его с тех пор, как ей исполнилось 10 лет. Устыдившись, она снова схватила его как раз в тот момент, когда Нейтан подхватил ее и увлек через узкую дверь в соседнюю комнату, в свою спальню. Взгляд Эметист остановился на кровати, стоявшей в самом центре. Скошенные потолки не оставляли иной возможности разместить ее, если хозяин не хотел каждый раз, ложась или вставая, биться о них головой. Эметист нервно сглотнула, когда Херкарт уложил ее на кровать. Но он не дал ей времени для запоздалых сожалений, покрыв легкими поцелуями ее щеки, шею и плечи. У Эметист перехватило дыхание, и она не могла произнести ни слова. Хотя в этот момент она едва ли была в состоянии что-то сказать, лишь издавала легкие стоны удовольствия. Когда Нейтан снова спустил лиф ее платье, ей уже не захотелось возражать. Покусывая и целуя ее груди, он все сильнее заставлял Эметист чувствовать себя так, словно она сделана из чего-то невероятно вкусного. А потом его язык начал рисовать круги вокруг ее сосков, и она поняла, что никогда в жизни не испытывала ничего столь же восхитительного. Внезапно Нейтан отстранился от нее, и Эметист пожалела, что недостаточно смела, чтобы обхватить его за шею и удержать на месте, вместо того, чтобы судорожно вцепиться руками в одеяло. Однако он встал с постели только для того, чтобы стянуть через голову рубашку, выскользнуть из туфель и избавиться от бриджей. Эметист подумала, что, наверное, должна отвести взгляд, но Херкарт, казалось, не обращал никакого внимания на то, что она смотрит. Так почему бы ей не смотреть? В любом случае, она не смогла бы от этого удержаться. Нейтан выглядел гораздо эффектнее, чем все эти мраморные статуи, которые она мельком видела в Лувре. По правде сказать, впервые увидев обнаженным взрослого мужчину из плоти и крови, Эметист буквально лишилась дара речи. Однако прежде, чем она смогла снова бросить на него взгляд, Нейтан уже оказался в постели рядом с ней и решительно принялся расправляться с ее одеждой. Если бы, оставшись нагим, он остановился и посмотрел ей в глаза, Эметист, пожалуй, не вынесла бы этого взгляда. Но Нейтан, казалось, гораздо больше интересовало то, что открывалось перед ним. Его вопиющая жажда ко всему, что было в ней, окончательно избавила Эметист от смущения, а его ласки и поцелуи практически лишили способности мыслить. Он превращал ее в тающую от наслаждения жидкую массу, утратившую всякие признаки сознания. На этой постели больше не осталось места для стыдливости, сомнений и здравомыслия. Эметист отвечала на его ласки инстинктами, древними, как сама жизнь, тянулась к нему, словно говоря, что готова к тому, о чем почти ничего не знала. Когда Нейтан лег сверху и коленом раздвинул ей ноги, Эметист почувствовала, как открывается ему навстречу. Движение было совершенно инстинктивным, поскольку она и представить себе не могла, что решится на немыслимое. А потом он толчком вошел в нее. Ее пронзила жгучая боль. «О!» — Нейтан сделал толчок. «Ой, ой, ой!» Удовольствие как не бывало. Эметист воспротивилась болезненному вторжению, «Прекрати!» — воскликнула она, упершись руками в грудь Нейтана и стараясь оттолкнуть его. «Ты делаешь мне больно! Я не хочу!» Как ей могло прийти в голову, что это хорошая мысль? Это было ужасно. «Прекрати! Перестань! Перестань!» «Какого черта?» Нейтан отстранился, встал на колени у нее между ног. Эметист не могла быть девственницей. У нее ребенок. Однако на внутренней стороне ее бедра алела кровь. И он припомнил, что почувствовал преграду еще до того, как она вскрикнула от боли. Она была девственницей. Как, черт возьми, такое возможно? Перед глазами мелькнула черная пелена, но Нейтан поспешил закрыть их, чтобы не видеть ее, лежащую на боку, свернувшись в клубок и обхватив руками колени с лицом, искаженным страданием. Но это не мешало ему совершенно ясно осознавать, как такое стало возможным. Негодяи обманули его.